Глава 9. Сюрпризом по возвращении в Хрущевск оказалось ни много ни мало, а самая настоящая беспроводная связь. Три окрашенные в бело-красный цвет вышки обеспечивают покрытие нашего городка и пары ближайших совхозов. Спутника пока нет, просто беспроводная экспериментальная связь от вышки к вышке. Но главное в любом деле — это начать. Приемопередатчик мне принесли на репетиционную базу, прервав двухчасовой джем с неожиданно нашедшимся в Хрущевске Джоном Ленноном. Мобильный телефон, прости господи, представляет собой двухкилограммовый — это охренеть какой прорыв на самом деле — чемоданчик, на котором располагается самая обычная телефонная трубка. Для набора номера нужно нажать на пластиковую застежку и снять кусочек обшивки с чемодана, обнажив цифровую панель. На другие мобильники звонится напрямую, но к общей телефонной сети подключаться надлежит только через тетеньку оператора, которая рулит шлюзом. Время автономной работы, мое почтение, 2,5 часа. Ну, старые батарейки, вояки промышленное получение графена освоили, но от графена до батарейки на его основе требуется пройти долгий путь. Энергетический изъян устройства автономной беспроводной связи компактного 1 нивелируется возможностью подключиться к автомобильному прикуривателю. Устойчивость к прослушке стремится к нулю, поэтому никаких секретных переговоров. Законодательно запрещено к использованию государственными и армейскими чинами. Могли бы и не запрещать, они к Алтаю привычные, а в нем тоже защиты никакой, не сольют секреты. Мне можно, потому что я мальчик разумный, к пьянству и предательству не склонный. А то, что болтаю много, так о преимуществах социалистического образа жизни должны знать все. Кажется, это не сильно отличается от Алтая, но концептуально это совершенно другое, — похвастался я новинкой Джону. Отдыхает интурист. Все планировавшиеся песни записаны, развод окончен, свадебное путешествие в Индию позади, прямо оттуда с Амманной прилетели, просто потусить. Очень приятно, на самом деле. Через неделю полетим в Москву на большой концерт иностранных звезд. Получилось собрать битлов целиком. Помимо них выступят Rolling Stones, Led Zeppelin. У последних я основной хит подрезал, но остального хватило для приближения к моим проектам в чартах. Третий большой сет отыграют Deep Purple. Этим тоже спертые хиты не помешали. На разогреве перспективные новички под названием Queen. На вопросы про ориентацию фронтмена грустно разводим руками. Музыка-то хорошая, давайте концентрироваться на ней. «Я рад, что у тебя появилась новая игрушка», — стебанул он меня. «Нужно попробовать», — решил я. И набрал номер оператора. «Здравствуйте, соедините меня, пожалуйста, с...» — продиктовал номер. Дед Паша снял трубку почти сразу. Это же жутко экстренный номер. «Судоплатов! Привет! Поменяй номер деда!» — выпалил я и отключился. Первый в мировой истории беспроводной телефонный розыгрыш свершился. «Деда?» — опознал русское слово Леннон и ткнул пальцем вверх. «Тоже у нас научился». «Не, другого деда», — объяснил я, — «который из КГБ». Отхлебнув Жигулевского из 3-литровой банки, Джон подозрительно прищурился. «А в Албании все было так, как ты рассказывал в телеке?» «Именно так», — подтвердил я. «Черт!» — вздохнув, он положил подбородок на опертые на стол руки. «Я думал, ты просто отмазываешься, чтобы не потерять репутацию». «Так у меня не такая репутация», — улыбнулся я. «Я не призываю заниматься любовью, а не войной. Я призываю рабочий класс всей планеты бороться за будущее. Свое и наших потомков. Албания и Италия — это итоги долгой подготовительной работы, где я — только верхушка айсберга». «Ты творишь историю, Сергей», — согласно кивнул Леннон и мечтательно потянулся. Ах, как бы мне хотелось привести толпу в гребаный парламент! Звучит как призыв к государственному перевороту. В нормальной стране так не работает, покачал я головой. Демократия же. Убивать политиков нет смысла, потому что он просто сменится другим. «Неплохо придумано», — хохотнул Джон. «Знаешь, что самое дерьмовое в том, чтобы родиться нищим в Англии?» «Что?» «Тебе с рождения дают понять, что ты человек второго сорта, грязный крестьянин. Они могут улыбаться тебе, петь твои песни, но ты все равно останешься простолюдином. Элита не уважает нас, Сергей», — вздохнул. «Долбанный ублюдок рождается с золотой ложкой в заднице и считает всех вокруг дерьмом. При этом он не делает для этого мира ни хрена хорошего». «Обезьяны», — подытожил я. «Фигня, Джон. Капитализм доживает последние времена. И, может быть, мы с тобой еще успеем увидеть единое социалистическое человечество». Дверь рэп-точки открылась, впустив дядю Федю. «У меня приказ», — заявил он. «Делайте, дядь Федь», — вздохнул я. КГБшник подошел, обозначил символический подзатыльник и ушел. «От деда, ответка», — пояснил я удивленному Леннону. «Видел Джима Моррисона?» «Знакомый», — кивнул Джон. «Гений», — отдал должное. «Законченный алкаш», — оживился. «Представь, концерт на 10 000 людей, а он нажрался и вырубился прямо на сцене». С явным удовольствием поругал коллегу по цеху. «Мы частенько выступали пьяными, но до срывов концерта никогда не доходило. Мы профессионалы, а он долго не протянет», — вздохнул. «После смерти станет легендой», — взгрустнул. «Стать легендой при жизни гораздо ценнее», — отвесил я комплимент. «Ты, Джон, уже вечен, и для этого совсем не обязательно умирать. Я рекомендую тебе усилить охрану. Большие дядьки на тебя покушаться не станут. Им выгоднее тебя маргинализировать. Но в мире куча сумасшедших. Чем выше масштаб личности, тем больше вероятность, что какой-нибудь идиот сочтет тебя причиной своих бед и разрядит револьвер в упор». «Я не хочу», — покачал головой. «Мне нравится свобода. Если кто-то решит меня убить, я спокойно приму это». «Твое право», — с улыбкой кивнул я. Как минимум рядом с Маанной Леннон охраняется с ней за компанию. Может, и принесет. В любом случае, до безумца с револьвером еще много лет, так что выкидываем из головы. «Поехали, возьмем жен, палатки и переночуем в лесу, как нормальные взрослые семейные мужики», — предложил я. Гоготнув, Леннон кивнул. «Идем».